ты дернул меня за волосы? Это Делинь. Что это с ней? Она говорит, что будет дергать тебя за каждый поцелуй. Ну почему? Действительно, почему, Делинь? Она сказала, что я дурак. Не понимаю. Не понимаю. Не понимаю. А я все тогда поняла. И я тоже, мамочка. Ну а дальше? А дальше? Он рассказал мне, что живет на неизвестном острове с мальчишками, которые выпали из колясок и которых так никто никогда и не хватился. И что среди них нет ни одной девочки, и что они не знают ни одной сказки. И тогда я просто закричала: «Ах, как это ужасно!» Как это ужасно! Как это ужасно! Как это ужасно! А я знаю много-много сказок. Так полетим со мной, Венди! Замолчи, Делинь, тебя не спрашивали! Подожди, зачем ты тащишь меня к окну? Летим! Ты будешь рассказывать нам сказки! Нет, нет, я не могу, а мама? Ну, и я не умею летать! Да я научу тебя летать! Ну, нет! Ну, у нас там есть русалки! А? С хвостами? Да, вот с такими хвостами. Я не уверена, что... Венди, а знаешь, как мы будем тебя все уважать? И по вечерам ты будешь подтыкать нам одеяло. Нам еще никто не подтыкал одеялов. Надо говорить «одеял». Сойдет и так. А еще ты заштопаешь наши чулки и пришьешь нам карманы. У нас на всех нет ни одного кармана. Как ты думаешь, Джейн, разве могла я устоять? К тому же у него была такая улыбка. Я бы, наверное, тоже не устояла. Да. Папа и мама были в гостях, а Нэна привязана во дворе, так что остановить меня было некому. Он посыпал меня волшебной пыльцой, а я успела повесить на шею мешочек с нитками, иголками и наперстком. Который потом спасет тебе жизнь. Да-да. И мы вылетели в ночь. Ах, как мы летели! Конечно, никакого второго поворота и прямо до рассвета не было. Питер просто болтал, что ему вздумается. Но вспомнить, сколько времени мы были в полете, я не могу. Очень хотелось спать. И однажды, задремав, я чуть не упала в море. Питер подхватил меня у самой воды. Ели мы то, что он выхватывал у птиц из клювов. Да, иногда птицы гнались за ним и вырывали добычу обратно. И так они гонялись друг за другом. Иногда Питер улетал куда-то, оставляя нас вдвоем с феей, и Делиль довольно ощутимо щипала меня за руки. И однажды Питер сказал: Вот он. Вот он. Вот он. Вот он, наш неизвестный остров. Где? Где? Ну, посмотри вперед. Туда указывают все солнечные лучи. Вижу. Вижу. А что это за дым? Это костер индейцев. Их вигвам прямо за рекой чудес. А что это такое на море? Это веселый Роджер. Корабль пиратов, а капитан у них Джеймс Крюк. Почему Крюк? Потому что я отрубил ему правую кисть, а он вместо нее приделал себе железный крюк. И теперь им бьет направо и налево. Железный? Ух, я прям жду не дождусь встречи с этим крюком в открытом бою, чтобы убить его. Единственное, боюсь, что меня перейдет. Кто? Крокодилиха. Я бросил ей отрубленную кисть крюка, и это ей так понравилось, что она теперь бегает за ним, чтобы сожрать его целиком. И ты этому радуешься? Это на самом деле смешно, тем более, что крокодилиха умудрилась как-то проглотить будильник, и его тиканье предупреждает пирата об опасности. Но что будет, когда кончится завод? Делинь говорит, что пираты заметили нас и выкатили свою пушку. Венди, нам надо разъединиться. Я буду отвлекать пиратов, а тебя Делинь проводит до нашего подземного дома. Все, разлетаемся. Разлетаемся. Ну что, малышка, будем спать? Мамочка, мамуленька, сейчас же самое интересное только и начинается. Ой, ну хорошо. Так вот, Питер мгновенно исчез, а Делинь кружилась вокруг меня и больно щипалась. Она была такая злючка? Да нет. Нет-нет, вообще она была не совсем плохая. Нет, точнее, она могла быть или совсем плохой, или совсем хорошей. Нет-нет, она злючка-колючка. Она хотела тебя погубить. Но феи такие маленькие, что два разных чувства в них одновременно не помещаются. А что было потом, мамочка? Мы с Делинь оказались над поляной, на которой я увидела мальчишек. Наконец-то, подумала я, мы прилетели! И в этот момент фея перестала меня щипать. Что-то громко крикнуло и улетело. Все мальчишки, кроме одного, бросились в рассыпную, а этот один вдруг поднял лук и выпустил вверх стрелу. Я ничего не успела понять. Я только почувствовала удар, от которого у меня потемнело в глазах, и я упала на землю. Ой, мамуля! Очнулась я от того, что услышала мальчишеские голоса, но вставать не хотелось. В груди еще что-то болело, и я очень устала за время полета. И трава была такая мягкая, уютная. Я решила еще поприкидываться совсем больной. Ну, поваляться без движения. Пусть поволнуются. А еще тебе хотелось? Конечно. Хотелось послушать, о чем будут говорить эти хулиганы и как они объяснят, зачем надо было стрелять в девочку. Эй, вы опоздали со своими стрелами! Эту белую птицу убил я! Питер похвалит меня! Идите все сюда, идите! Но, по-моему, это не птица. Похоже, это девочка. И ты, малыш, убил ее. Девочка? Теперь понятно. Питер достал нам девочку. Чтобы она заботилась, а ты взял и застрелил ее. Послушайте, близнецы, но ведь я никогда раньше не видел ни одной девочки, только во сне. И тогда я говорил ей: «Мамочка, мама!» Поэтому, когда Делинь крикнула, что Питер приказал убить эту птицу, я взял и убил ее!